Рассказ номер 2 из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Аль Джанеско. «У вас говорят, что цыгане прокляты Богом», — сказала мне старая гадалка Негреза. «И может быть, это правда? Слушай меня, я расскажу тебе предание о тех цингарах, что живут на Западе и называются гитанами, и ты, ученый господин, объяснишь мне, точно ли прокляты мы Богом?» Однажды в ненастную ночь по берегу реки, которую в той стране называют Мансанарес, шел молодой цыган Аль-Джанеско. На плечах его был плащ, под плащом гитара, все его богатство. Он спешил укрыться под какой-нибудь кровлей, вспомнил, что недалеко находится кабачок Педрильо, и бросился туда. Когда его впустили, и собравшееся там общество узнало путника, раздались веселые приветствия, потому что во всем том краю хорошо знали гитана Аль-Джанеско и его песни. Гости толпой окружили юношу, но вдруг к Аль-Джанеско подошел высокий черноволосый молодец и сказал: «Я шел тебе навстречу, наш табор недалеко». После этого он добавил несколько слов по-цыгански, которых никто не понял, но которые глубоко взволновали Аль-Джанеско. Он накинул свой плащ и, несмотря на грозу, выбежал вместе с этим высоким юношей. «Неужели Зецинго, мой старый Зецинго, так болен?» — спрашивал дорогой Аль-Джанеско. «Ты видишь, что он послал меня к тебе навстречу. Но он сказал мне: Энгаль, я велел моему сыну быть здесь по истечении 3 месяцев, и я верю, что он придет сегодня к сроку, и я знаю, что не умру, не повидав его. И Зецинго велел мне торопиться». И вот, когда прошло несколько времени, Энгаль остановился перед одним из шатров уснувшего табора, а его спутник поспешно вошел туда и бросился к седому цыгану, лежавшему на охапке травы. Но старик, из которого жизнь уходила, как песок из горсти, прервал ласки Аль-Джанеско и сказал: «Слушай и помни, я, Зецинго, которому тебя поручили ребенком, воспитал тебя не так, как воспитываются другие дети нашего вольного племени. Я не учил тебя чуждаться эспаньолов, которых я ненавижу. Я заставил тебя много и много раз обойти их города, узнать их жизнь, их нравы и обычаи. И это сделано. Я знаю, что теперь ты, Аль-Джанеско, во всем равен покорителям этой богатой страны, и ты должен начать борьбу с ними и вернуть эти края маврам и гитанам. Да, Аль-Джанеско, потому что ты предназначен к этому судьбой. Ты много раз спрашивал меня, что за странные изображения составлены на твоей груди родимыми пятнами, а цыгане дивились, почему у тебя зеленые глаза. Слушай меня, Аль-Джанеско. Энгаль, войди и слушай. Я, Зецинго, утверждаю и клянусь, что Аль-Джанеско – потомок и наследник мавританского царя Адиль Магомеда Зеленоокого, а знаки на его груди – это факел, герб наших несчастных владык из города Гренады». Тогда Аль-Джанеско отступил, как ужаленный ядовитой степной змеей, а Энгаль опустился на колени. И Зецинго дал молодому калифу, так, господин, называются цари на языке тех цингара, священные знаки высокого происхождения. А затем он с трудом поднялся и воскликнул: «Иди теперь, единственный сын наших повелителей, единственный, потому что кроме тебя и твоей сестры, отданной в другой табор, нет более потомков Адиль Магомеда. Иди, созови всех гитанов этого полуострова, воодушеви их, подыми их, пойди перед ними и верни им свою опозоренную родину». И между тем, как Зецинго говорил эти слова, жизнь оставила его, и он упал на траву. А когда прошло 4 месяца, и над Испанией стояло жаркое лето, по всем таборам уже пролетела весть, что поднялся молодой наследник мавританского царя и сзывал всех цингаров в горную область, имя которой Царра Невада. И много таборов тайно пробрались туда, а в закрытом ущелье Аль-Джанеско вышел к ним, показал им священные знаки своего происхождения и произнес пламенную речь. Он говорил от восхода до полудня, и когда он замолк, толпа загремела буйными кликами, подобно 10 громовым ударам. Все упали на колени, приветствуя молодого царя, и молодые девушки целовали его руки, а мужчины клялись пойти вслед за ним, победить и отомстить. В эту ночь Аль-Джанеско долго совещался с Энгалем и храбрейшими из гитанов. Они советовали напасть на эспаньолов тайно, в ночное время, и при помощи хитрости уничтожить их разом и без сопротивления. Но Аль-Джанеско, который привык к обычаям притеснителей и чуждался дикости своего племени, топнул ногой и объявил, что гитаны добьются своего права в честном бою, а не обманом. После совета Аль-Джанеско одиноко брел по горным тропинкам при сиянии месяца. Он задумался. Вдруг до его слуха донеслось грустное пение молодого женского голоса. «Вот эта песня, господин!» Сердце плачет и рыдает, и не спится бедной мне, где-то милый пропадает в чуши дальней стороне. Только тот, кто в синем поле сыщет ветер, только тот там, вдали, на вольной воле, мне любимого найдет. У испанца дом укромный, с ним подруга в доме том. Ты ж, мой друг, гитан бездомный, и в разлуке мы умрем. Пронеслось наше счастье, не вернет его мольба, только горе да ненастье посылает нам судьба. Встала зорька золотая, разогнала ночь и тьму, скрылись звезды, тихо тая в пышном райском терему, и вернулся милый к милой, и обнять ее спешит, но холодною могилой бедный прах ее сокрыт. Не снесла она разлуки, и укрыл ее курган, и через день полный муки, рядом с нею лег гитан. Пронеслось гитанов счастье, не вернет его мольба, только горе да ненастье посылает им судьба. Эту песню составил когда-то сам Аль-Джанеско. И когда песня окончилась, Аль-Джанеско увидел молодую девушку. Она опустилась перед ним на колени, и когда он заметил ее красоту, он невольно спросил: «У тебя есть милый, дитя?» Она произнесла: «Да». И этот ответ кольнул Аль-Джанеско прямо в сердце. И вот он велел девушке назвать имя своего возлюбленного, но девушка молчала. «Я приказываю это тебе», — сказал молодой повелитель гитанов. И девушка чуть слышно ответила: «Его имя Аль-Джанеско». И она протянула руки к своему возлюбленному, но молодой цыган, не знавший еще женской любви, удалился от нее. Когда же настала следующая ночь, Аль-Джанеско невольно пришел на то же место, и опять раздалась та же грустная песня. Когда она замолкла, девушка подняла глаза и увидела Аль-Джанеско. Она снова упала на колени, но он опустился рядом с нею и, страстно целуя и лаская, склонил ее на росистую траву. Ночь пролетела, солнце взошло. Царь и молодая цингара уснули на зеленой горной площадке, и когда солнце озарило лицо Аль-Джанеско, он пробудился и с радостным взором окинул свою спящую подругу, которую впервые видел при дневном свете. Он поднялся на колени и снова стал горячо целовать ее губы, плечи и открытую грудь. И тогда он увидел на этой груди несколько родинок, которые вместе образовали факел, герб мавританских царей из города Гренады. Он задрожал и отшатнулся. В эту минуту его возлюбленная проснулась, и солнце ярко осветило ее ласковые веселые очи, зеленые, как глаза Аль-Джанеско. Аль-Джанеско с криком отбежал от нее. Дьявол привел ему на память слова, которые произнес Зицинго в ночь своей кончины: «Ты единственный потомок Аддиля, кроме твоей сестры, сестры, сестры». И вот, сжав кулаки, Аль-Джанеско яростно крикнул: «Не подходи ко мне, женщина, не подходи, не касайся меня, проклятая!» Она изумилась и упала пред ним на колени, а Аль-Джанеско, ломая руки, рассказал ей все. Но ее лицо все прояснялось, и она воскликнула: «Если так, то слава небу за мое высокое происхождение! Иди ко мне, мой брат и мой супруг!» Тогда Аль-Джанеско схватил себя за волосы. «Проклятие Бога поразило тебя и твое племя безумием! Разве ты не знаешь, преступница, что нет греха ужаснее того, который мы совершили? Одумайся, слепая, слепая, одумайся и искупи свой преступный позор!» «Брат мой, — печально спросила она, — о каком преступлении говоришь ты?» И тогда Аль-Джанеско, пораженный и бледный, бросился к краю площадки. «Одумайся! — закричал он в отчаянии. — Ты слепа, и все вы слепы, вы не знаете добра и зла, и оттого вы страдаете. Проклятие Божие над вами! Одумайся и искупи свой грех, как я искупаю его!» И Аль-Джанеско с воплем кинулся в черное ущелье Царра-Невады и исчез там навсегда. А таборы, оставшиеся без предводителя, снова разбрелись по Испании. — Скажи мне, ученый господин, — спросила гадалка Негреза, — действительно ли мы прокляты Богом? Но я не знал, что ответить ей. Март 1898 года. Конец рассказа Аль-Джанеско. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.